Надежда Волгина. «Если б не было тебя». Пролог. Унылая пора. А чей очарование? Классики, они такие романтики. Вот и Пушкин был таким же. Не вижу очарования в этом проливном дожде. На меня он навевает тоску и скуку. Влад отвернулся от окна, но сначала опустил жалюзи. Андрей даже позы не сменил. Как сидел в кресле нога на ногу, почитывая газету, так и продолжал сидеть. Разве что потянулся к чашке и отхлебнул остывшего чая. «Да-да, я знаю, что ты любишь осень», — усмехнулся Влад. «А вот я ее терпеть не могу. По мне, так уж лучше зима с трескучими морозами. Она ведет себя честнее. И что ты там такого интересного вычитал, что даже с другом поговорить не хочешь?» Влад приблизился к приятелю и опустился в соседнее кресло. «Статистикой интересуюсь, дружище», — выглянул Андрей из-за газеты. «Статистикой чего?» На второй вопрос друг и по совместительству сослуживец отвечать не торопился. Он аккуратно свернул газету и положил ту на журнальный столик, а потом без тени улыбки посмотрел на Влада. «Нашей статистикой. Института брака. И знаешь что? Она ужасна, дружище». «Прямо ужасно», — усмехнулся Влад. «Прямо ужасно. Больше половины браков заканчиваются разводами», — кивнул Андрей. «Ну, знаешь, я тут точно ни при чем», — развел руками Влад. «А кто при чем? Это же твоя прямая работа. Именно твое отделение сочетает пары браком». «Это просто работа, друг». «Да понятно, что работа. И я тебя сейчас не осуждаю. Все мы стремимся повысить свои показатели, увеличить число брачующихся, получить премию», — встрял в монолог друга Влад и для пущей важности выставил указательный палец. «Но как же любовь?» — пропустил Андрей его фразу мимо ушей. «В браке она обязательно». «Я тебя умоляю», — возмутился Влад. «Откуда возьмется любовь, если куча народу женится или по залету, или по расчету, или еще по какой-то другой необходимости? Какая там может быть любовь?» «Но так нельзя. Институт брака в один день может просто рухнуть. С людьми нужно проводить воспитательные работы». «Издеваешься?» — рассмеялся Влад. «Где я тебе возьму столько сотрудников? Мое отделение и так едва справляется с нагрузкой. Да и бывает, что двое любят друг друга, а через годы наступает осознание, и они понимают, что заблуждались или охладели. Или наоборот, если мы будем вмешиваться в отношения каждой пары, то мое отделение рискует остаться без работы». «А то, что люди несчастны, тебя, значит, не волнует», — усмехнулся Андрей. «Ну а почему это должно меня волновать? Как там говорится, стерпится, слюбится. Ну вот, многие ведь притираются друг к другу. И вообще, я ухожу в отпуск», — счастливо потянулся Влад. «Кого-то назначат моим заместителем. Вот к нему и приставай». «Значит, придется пристать к самому себе», — рассмеялся Андрей. «Ты это о чем?» «На время отпуска Михаил назначил меня на твое место». «Подожди-ка», — нахмурился Влад. «Он что, считает, что я плохо работаю?» «Нет, он считает, что отдых пойдет тебе на пользу». «Ну все», — совсем приуныл Влад. «Прощай, моя премия. Ты же испортишь мне всю статистику». «Зато я хоть кого-то сделаю счастливым».